1 октября 1946 года трибунал заочно вынес приговор Мартину Борману. Правда, американец Фрэнсис Бидл вплоть до последнего момента упорствовал и предлагал отказаться от приговора и объявить, что Борман погиб. Однако, в конце концов, он не выдержал и согласился с коллегами, осудившими непойманного пока нациста на смерть через повешение. Еще в зале заседаний суда адвокат Бергольд предсказал, что в ближайшие годы имя Бормана обрастет легендами из-за того, что его судьба так и осталась невыясненной. Вскоре Бормана стали встречать повсюду. Он появлялся в Австрии, в Египте, испанском Марокко, итальянском Бальцано. В Байрете его видели с президентом торгово-промышленной палаты. В Мюнхене он нанес визит некоему тайному коммерции советнику. В чешском Хомутове вел жизнь скромного егеря. В 1949 году Пауль Геслайн, политик, центрист, давно эмигрировавший в Чили, сообщил, что встретил нескольких странных незнакомцев, ехавших верхом. Среди них был Борман. Он узнал его на все 100%. Ведь с 1930 по 1933 год часто видел его в Рейхстаге. Когда кавалькада двинулась прочь в сторону леса, он услышал, как Борман крикнул своим спутникам. Это был Геслайн. Однако, как ни красочен был рассказ, доверия он не вызывал. Быстро вспомнилось, что Борман стал депутатом Рейхстага, лишь победив на ноябрьских выборах 1933 года. Сам Геслайн, вопреки тому, что о нем сообщается во многих статьях и книгах, вовсе не был депутатом Рейхстага. Ему довелось заседать лишь в саксонском Ландтаге в 1920-1922 годах. Итак, все чаще и чаще Борман, похороненный, было Аксманом, преспокойно разгуливал на свободе. Его путешествиям и приключениям не могло положить конец даже решение суда, состоявшегося в январе 1954 года. На нем было заявлено, что Мартина Бормана следует считать умершим 2 мая 1945 года в 24:00. В одном из берлинских ЗАГСов сообщение о его кончине было зарегистрировано под номером 29223. Церемония прошла тихо и не вызвала интереса у публики, тем паче, что покойный продолжал переписывать свою жизнь. В 1959 году берлинские судебные власти начали новое разбирательство. Через 2 года они передали материалы по этому делу во Франкфурт Фрицу Бауэру, одному из самых неутомимых охотников за нацистами. Поначалу тот был убежден, что Борман пережил сумерки богов и теперь скрывается где-нибудь в Южной Америке. Был у Бауэра и свой вполне надежный свидетель, бывший штандартенфюрер СС Вернер Хайде. Этот профессор неврологии почти 1,5 десятка лет скрывался от правосудия, ведь он был причастен к массовым убийствам больных и инвалидов. Обнаружили его лишь в 1959 году. Он рассказал, что после войны какое-то время работал в Дании, в одном лазарете. Позднее, когда образовалась ФРГ, занимался врачебной практикой под именем доктора Фрица Саваде. В Дании ему пришлось помогать некоторым нацистским бонзам. Среди них был и Борман. Рейхслейтер провел у него несколько дней, а затем его переправили куда-то на юг. Эти слова обнадежили Бауэра. Незадолго до этого, 13 мая 1960 года, прямо на одной из улиц Буэнос-Айреса израильскими агентами был похищен некий Клемента Рикардо. Как оказалось, под этим именем несколько лет скрывался Адольф Эйхман, один из организаторов массового истребления евреев в годы войны. На одном из допросов он якобы сказал, что Борман спасся. «Дыма без огня не бывает», — отметил Бауэр. 4 июля 1961 года франкфуртская прокуратура выписала ордер на арест. Участковый судья Оппер, подписавший ордер, разделял мнение охотника за головами. «Существует опасность того, — подчеркнул судья, — что Борман и впредь, сознавая всю тяжесть возложенных на него обвинений, будет скрываться от правосудия, как он делал это, начиная с 1945 года. Летом 1965 года, дабы проверить давние показания очевидцев, провели раскопки в Берлине, близ станции Лертер. Останки Бормана не удалось найти. Тела, когда-то осмотренные Аксманом, так же, как и тело, увиденное Кемпкой, таинственно исчезли. В конце 1971 года были опубликованы воспоминания Гелена, первого председателя Федеральной разведывательной службы, человека, которому не пристало морочить публику россказнями о солнечной Бразилии. О Бормане он упомянул мимоходом. В вышедшей тогда книге «Служба» 424 страницы, но нас интересуют лишь 4 абзаца. Вот они. Торжественный зачин. А теперь мне хотелось бы прервать длительное молчание, скрывавшее одну важную тайну. Речь пойдет об одной из самых загадочных историй нашего столетия. Борман был русским шпионом. Тезис, впрочем, не нов. Были и другие, подозревавшие канцеляриста Макиавелли в двойной игре. Вот только никогда еще немецкий сотрудник спецслужбы такого высокого ранга не обвинял Бормана в шпионаже. Назревала сенсация. Как же его завербовали? Что с ним стало? В годы войны в Германии работали советские разведчики, и самым знаменитым их информатором был Борман, пишет Гелен. Секретные донесения передавались в Москву с помощью единственной берлинской радиостанции, которая работала бесконтрольно. И без помощи Бормана здесь, конечно, не обошлось. После войны бывший нацистский вождь, великолепно замаскировавшись, жил в Советском Союзе. Откуда же Гелен об этом узнал? Ему рассказали 2 надежных информатора. Их имена он не хотел называть даже на допросе, учиненном ему следователем из Франкфурта Хорстом фон Глазенапом. Разумеется, Гелену пришлось поделиться своим открытием с тогдашним канцлером Конрадом Аденауэром, но тот решил, что, учитывая политические аспекты, в этом деле ничего не надо предпринимать. Через год после этих скандальных разоблачений на след Бормана напали простые дорожные рабочие. Причем на этот раз гость из прошлого объявился в Берлине. Прокладывая новые кабели, рабочие наткнулись на череп. Тут же стройка замерла. Вызвали полицейских, те принялись искать. В течение 2 дней, 7 и 8 декабря 1972 года, на свет были извлечены 2 относительно хорошо сохранившихся скелета. Позже здесь нашли еще несколько выпавших зубов и золотой зубной мост. Началось кропотливое следствие. Специалисты из Института судебной и социальной медицины вместе со стоматологами из ведомственной полицейской клиники не один месяц изучали скелет номер 1 и скелет номер 2. По антропометрическим расчетам, проделанным на основании средних размеров трубчатых костей, выяснили, что в первом случае рост человека при жизни составлял 190-194 сантиметра. Рост Штумпфегера был 1,90 м. Во втором случае эксперты сошлись на цифрах 168-171 сантиметр. Согласно документам СС, рост Бормана равнялся 1,70 м. Дальнейший осмотр скелета номер 1 показал, что в нижней трети левого предплечья имеется явный след залеченного перелома кости. Штумпфегер в 1923 году сломал себе руку. Изучая скелет номер 2, врачи констатировали неправильное сращение правой ключицы после ее перелома. Сыновья Бормана подтвердили, что в 1938 или 1939 году их отец, упав с лошади, сломал себе ключицу. На челюстях обоих черепов отыскались крохотные осколки стекла. Судя по их толщине и форме, речь могла идти об осколках ампул или колб. Похоже, что погибшие приняли яд, раскусив для этого по небольшой ампуле. Изучив челюсть скелета номер 1, следователи были единодушны. Здесь, на этой улице, были найдены останки доктора Людвига Штумпфегера. Во втором случае мнения разделились. Не сохранилось ни одного рентгеновского снимка, который запечатлел бы зубы Мартина Бормана. Потому пришлось полагаться лишь на память Хуго Блашке, врача, который когда-то лечил Рейхслейтера. Для кого-то его слова звучали убедительно, кто-то сомневался. Абсолютно уверен был прокурор Йоахим Рихтер, руководивший следствием. Обвиняемый, так же, как и доктор Людвиг Штумпфегер, скончался 2 мая 1945 года в Берлине в предутренние часы, в промежутке между 1:30 и 2:30. А вот писатель и бывший спецагент Ладислав Фараго придерживался иного мнения. Он сообщил прокурору, что у него есть неоспоримые доказательства, которые торпедируют все выводы, сделанные комиссией. Вот только представить эти веские улики так никогда и не соизволил, хотя и заявил в 1973 году, что Борман стал миллионером и живет в Аргентине. Постепенно вокруг имени Бормана воцарилось молчание. Призрак беглого нациста уже не тревожил ни парагвайские дебри, ни датские города. Похоже, и впрямь его останки были отысканы строителями в те декабрьские дни. Вот только окончательно доказать это ученые пока не могли. Осенью 1996 года появилась еще одна книга, посвященная Борману. «Операция Джеймс Бонд». В ней говорится, что Рейхслейтер не покорялся судьбе, не глотал яд в предутренние часы. В последнюю секунду ему все же удалось бежать из Берлина. Так утверждал не газетчик, не автор приключенческих историй, а бывший британский агент Кристофер Крейтон, он же Джон Дэвис. Впрочем, беглец, спасавший свою жизнь, в конце концов оказался марионеткой в чужих руках. Судьба его интересовала самого Черчилля. Ведь только Мартин Борман мог раскрыть англичанам тайну нацистских вкладов в Швейцарии. Он знал номера счетов, он мог их выдать. Чтобы его исчезновение осталось незамеченным, британская разведка пошла на хитрость. Из Лондона в осажденный Берлин направили двойника, человека точь-в-точь похожего на Бормана. Те же шрамы, та же бородавка, те же зубные пломбы. В ту майскую ночь по улицам Берлина пробирался двойник. Он и погиб от разорвавшегося рядом снаряда. Итак, новый поворот в биографии Бормана. Но где же веские аргументы? Еще в 1996 году семейный адвокат Бормана Флориан Безольт обратился к генеральному прокурору Франкфурта Хансу Кристоферу Шеферу. Он попросил, благо теперь это можно, провести генетическую экспертизу останков неизвестного мужчины ростом 168-171 сантиметр, найденных в 1972 году. Прокурор, как и министр юстиции земли Гессен, был не против. Пожалуй, это была последняя возможность внести полную ясность в судьбу Мартина Бормана. За это дело взялись судебные медики из Франкфурта и Берна. Однако их постигла неудача. Выделить ДНК из клеточного ядра не удалось, потому что кости неизвестного пребывали в плачевном состоянии. Простой и надежный метод подвел. Неужели тайна Бормана так и не будет раскрыта? И тогда ученые из Института судебной медицины при Мюнхенском университете попробовали пойти другим путем, куда более сложным. Они решили выделить так называемые митохондриальные ДНК. Получилось. Дальнейшее уже не составило труда. Профессор Вольфганг Айзенменгер обратился за помощью к одной из родственниц Бормана, даме 83 лет, внучке Амалии Фольборн, а та была тетей Бормана по материнской линии. Так в распоряжении ученых оказались две ампулы крови. Анализ показал родство пожилой дамы, живущей ныне близ саксонского городка, и человека, чей скелет обнаружен в декабре 1972 года. Значит, им был Мартин Борман. Четверть века назад следователь Хорст фон Глазенапп писал, что судьба Мартина Бормана, как и участь Каспара Хаузера, еще долго будет волновать людскую фантазию. Он обрел свое тело, а вместе с ним и свою подлинную биографию. В ту майскую ночь он пытался бежать из Берлина, но было уже поздно. Всюду он встречал советских солдат. Тогда в страхе, что его вот-вот опознают и схватят, он раскусил капсулу с ядом и замертво рухнул на землю. Феерические сумерки богов закончились подле сточной канавы.